Может, уже покатаемся уже? Под смех ребячих стаи на речке лед не тает, а люди пробегают, пряча нос в воротники. Всем дома не сидится, и снег как снег искрится, когда играют салочки веселые.